Я проследила за первым ужасом королевства. В свете свечи блеснули клыки. Прям-таки богатырский зевок. Того и гляди, пасть порвется. Но если быть честной сама с собой, эти бесконечные подсчеты и вереницы цифр утомили и меня. По документам все сходится. Я перебирала завал за завалом, раскладывая документы по стопкам. Прошения в одну сторону, казначейские бумаги и отчеты о сборе податей в другую. «И что это означает?» – хором спросили Лиель и Пий. Палач промолчал. Я ткнула пальцем в строчку. «Вот видишь, по этим данным, столько жителей королевства бедствуют, а столько они заплатили. Цифры не сходятся. У нас в два раза больше торговцев. Не могут они все быть разорены, если их лавки работают, а район, где живут дворяне, вообще тянется бесконечно. Но ни одного титулованного имени нет в списке налогоплательщиков. У них у всех льготы, дотации и вспоможения от короны. Суммы, которые мы выплачиваем, чтобы поддержать дворян, огромны, но все они написаны прописью на обратной стороне отчета. Можно и не заметить, ведь ты смотришь только на цифры. Я и сама обратила на них внимание только со второго раза, вот здесь». Я посмотрела на палача и с ужасом осознала. Первый кошмар королевства не умеет читать. Я как-то разом смутилась и постаралась придумать другую тему для разговора. Но меня спас Пий. «Что это означает?» – переспросил король-ребенок. Я вздохнула. «Только одно – двойную бухгалтерию. Все эти бумаги и цифры фальшивые. Они написаны только для того, чтобы оправдать жалкие поступления в казну. Более того, из поступивших крох еще и вычесть льготы дворянам и мелкие подачки торговцам. Неудивительно, что у короны нет денег ни на регулярную армию, ни на возможность поддерживать хоть какой-то порядок в королевстве. Титулованные особы делают, что хотят. Законов для них просто не существует, ведь за все мошна отвечает». Я вспомнила жадных родственников, выгнавших меня Ильель на улицу, и кулаки сжались сами собой. «Где настоящие данные?» – хрипло спросил палач, хватаясь за меч. Может, в цифрах он и не очень разбирался, однако знал неплохой способ поставить все точки над «и». «А кто ведает королевской казной?» – в ответ переспросила я. «Первый советник по торговым делам. Только благодаря ему королевство еще хоть как-то сводит концы с концами», – отозвался Пий наивный. «Да что вы говорите?» – возмутилась я. «Так вот, что этот серый гад имел в виду, говоря, что все в его власти, и купить он может любого, даже короля». Меня как-то внезапно перекинуло на обратную сторону гнева. Я почувствовала себя холодной, спокойной, сдержанной и собранной. По глазам короля-ребенка и его единственного защитника я поняла. Они всецело со мной. Барабаня пальцами по столу, спросила. «А где сейчас Северьян Пепельный?» В голове из призрачной дымки формулировался некий план, но я еще не четко его перед собой видела. «Ну, так же, как и все придворные, отдыхают после маскарада. Все утомились», – растерянно пробормотал король-ребенок. А у меня в глазах полыхнуло ледяное пламя ненависти. Надо сказать, эти балы и маскарады каждый раз обходятся короне в бешеные суммы. Из-за этого не хватает на еду. Но все придворные говорят, что надо поддерживать статус перед иностранными гостями. Я уже не слушала обиженный бубнёж некормленного ребенка. «Значит, устали после бала», – проговорила я, чувствуя, как лед бешенства сковывает все мое тело и мозг, делая мысли коварными, изворотливыми, словно ртуть, и острыми, как грани сосульки. Я сложила руки домиком перед собой, раздумывая, и тут же без колебаний решаясь на авантюру. Что ж, если придворные во главе с Северьяном Пепельным так любят поразвлечься, устроим первому советнику и его подпевалам еще один маскарад. Я отомщу этому гаду. Мой змеиный шепот заинтриговал всех, но в ответ послышался еще более подозрительный шип. «Что ты задумала, воровка?» Это был палач. Сощуривая свой единственный глаз, он с подозрением буравил меня взглядом. «Моя сестра не такая», – воинственно пропищала Льель. Но ее никто не услышал, кроме Пия Кровавого. Король-ребенок подошел и обнял ее за плечи. На мордочке сестры было такое жалостливое, такое несчастное выражение, что я поумерила свой пыл и сбавила обороты. Вот что, я проберусь в его покои и ограблю. То есть уподобишься ему самому. Мы должны как-то уесть этого негодяя. Посмотрите, что этот проныра сделал со мной и моей сестрой. С целым королевством. Вы видели, в каком состоянии была моя сестра, когда вы вынули ее из этого сырого каменного мешка? С чего ты взяла, что эти цифры неправильные? Только ради мести первому помощнику ты полезешь в петлю? Хочешь попасть ко мне на плаху? Тут я сглотнула и невольно почесала шею. Страшно было до жути. Все видели, как черный палач виртуозно владеет своим двуручным палашом. Ни один попавший на эшафот не выжил. Свист ветра, блеск металла, и все кончено. Молниеносно, неумолимо, безжалостно. Рука этого бесчувственного субъекта не дрогнет. Очень страшно. Это то чувство, что внушал Конрад Черный. Расставаться с жизнью не хочется, но и жить так больше невозможно. Мерзнуть зимой, недоедать весной, изнывать от жары и вони бедняцких кварталов летом. Поразмыслив, я решила, мне терять нечего. Только то убожество, в котором живу. Не я, так хоть Льель пусть выберется из этого проклятого места. Я вскочила, встав в боевую стойку. Шерсть на мне топорщилась дыбом от ярости. За будущее сестры я готова была стоять насмерть. Ты мне угрожаешь виселицей? Значит ли, что ты прихвостень Северьяна Пепельного и не на нашей стороне? При этих словах Льель ахнула, и даже король-ребенок вздрогнул от такого заявления. Видно, для него старший брат много значил, и его предательство было бы невыносимо. Палач был спокоен, словно слон, только его глаз сверкал, будто око дьявола, выдавая бурю эмоций. Вон как его задело. Ты говоришь ерунду. Я не меньше других ненавижу этого скользкого хорька. Эти документы поддельные. Если ты считаешь иначе, ты с ними заодно. Откуда ты об этом знаешь? Съехидничал Конрад. Воровкам преподают на улицах Йоли грамоту и счет? Да уж там лучше преподают, чем во дворце, где не учат ни писать, ни читать. Это был удар ниже пояса. Я била по самому больному месту палача. Но если я сейчас не отстаю свое мнение, со мной не будут считаться. Я не во дворце вырос, гаркнул Конрад. Значит, должен уметь писать и считать, так же, как и я. Я откровенно наступала на высокого мужчину. Теснила его так, что черный палач схватился за рукоять кинжала. Да, я готова была броситься на него. Броситься в бой за будущее. Между нами вклинились король и Льель и буквально растащили нас по углам комнаты. Но мы в пылу спора стремились встретиться в центре и вцепиться друг в друга так, чтобы полетели клочки шерсти. Допустим, бумаги вправду поддельные. Как ты это докажешь? Выкраду настоящие. Я же воровка. Ядом в моем голосе можно было потравить половину дворца. Первый ужас королевства думал недолго, прежде чем отдать мне должок. Одну я тебя туда не пущу. Если ты уверяешь, что первый советник настолько богат, подпустить тебя к этим деньгам все равно, что пригласить козла в огород. Ты же воровка. Я с тобой как свидетель. Или встретимся возле плахи. Ехидно парировал мужчина. Я чуть не задохнулась от возмущения. Ты будешь ждать меня около нее, пока у тебя борода до земли не отрастет. Мы вновь устремились навстречу друг другу. Туфельки Льель поползли по ковру, когда я, засучив рукава, двинулась на палача. Пий кровавый безуспешно упирался спиной в Конрада, стараясь его остановить. Каблуки королевских туфель пропарывали ковер. Наши лбы со стуком встретились. Я и палач разве что только не рычали от злости. «Ты не понимаешь, если Северьян застанет тебя с поличным в присутствии свидетелей, ты попадешь ко мне на плаху. Тогда я буду бессилен что-либо сделать, кроме своей работы, так профессионально, как только смогу. Тогда, если ты такой профессионал, просто казни его. Судя по цифрам, он много лет обчищает все королевство». Оба стояли, молча и растерянно смотрели на меня. Пий кровавый не выдержал первый, покраснел и потупил взгляд. Ему было стыдно за свое бессилие. Я пожалела несчастного ребенка, на плечах которого лежала ответственность за всю страну. Палач объяснил то, что для меня было неочевидно. «Мы-то знаем, что Северьян проворовался. Но как доказать это остальным?» «Правильно», – съязвила я про себя. «Ты сам себе доказать не можешь, по причине полной безграмотности». Правда, вслух озвучить я это не решилась. Вон как нервно палач держится за рукоять кинжала. Король-ребенок тактично кашлянул, призывая нас с Конрадом к порядку. По его глазам так и читалось. Не дай бог, эти двое вцепятся друг в друга опять. «Если я ни с того ни с сего объявлю первого советника мошенником, вором и грабителем, его прихвостни из дворян могут сказать, что я двинулся рассудком». Пий кровавый поправил очки на носу. «У Пия слишком много титулованных родственников, которые могут претендовать на трон». Конрад вытащил кинжал из ножен и силой его туда засунул. Я понимала его бессилие. Что-то подобное я чувствовала, когда Серый схватил Ульель. Может случиться так, что Северьян решит избавиться от нынешнего короля и посадить на его место любого другого герцога, посговорчивей. Я смогу защитить Пия, выступив против группы людей, но если будет переворот, и мы столкнемся с предательством армии или дворянским ополчением против взвода вооруженных солдат, я бессилен. Да, тут уж всякий будет бессилен, если на тебя с пиками наголо маршируют сотни воинов. Я не могла не согласиться с Конрадом. Эти двое попали в очень неприятную ситуацию. Пий получил прозвище «Кровавый» из-за титулованных родственников, связанных с ним общей кровью. Пока король был маленький, дворяне его именем творили ужасные дела – убийства, грабежи, поборы. Посмея я возмутиться и вступить с заявлением, что Северьян – пепельный предатель короны, дворяне и ближайшие родственники короля объявят, что преданный пес короны свихнулся, сорвался с цепи и его необходимо уничтожить. Именем короля меня и убьют. Нам только и остается держаться брат за брата, защищая друг дружку, потому что кругом одни враги. О таких подробностях я не знала. И как только им удалось уцелеть в этом серпентарии. Два брата словно в осаде, а вокруг недоброжелатели, которые только и ждут, когда ты оступишься. Напоминает нашу Сльель жизнь у родственников. Видят боги, на улице было легче. Несчастный Пий, заложник в своем дворце и королевстве. Повезло еще, что с ним Конрад не дает сильно обижать ребенка, беря часть ударов на себя. Королю удалось выжить только благодаря палачу, а палач... Палач также опирался на своего младшего брата. Это так напоминало нашу Сльель жизнь. Я вправе вмешаться, тем более это касалось и меня. Дети и Конрад пусть остаются в стороне. Я же готова рискнуть. Если со мной что-то случится, палач присмотрит за моей сестрой и королем. Для себя все решив, я резко встала. Ладно, я пошла. У всех на лицах было написано чудовищное удивление. «Куда?» – спросила Льель, которая все еще пребывала в объятиях короля. Я оглядела их и осознала, чем меньше они знают, тем для них безопаснее. И для меня тоже. Я не вправе подставлять ни Льель, ни Пия, ни даже палача. Хотя этого одноглазого гада я ну очень сильно недолюбливала. «Пойду отолью», – обронила я и спокойно направилась к двери. Неважно, что лица вытянулись не только у моей сестры. Дома я никогда не сквернословила и не выражалась. Мое дурное настроение пусть спишут на бессилие и злость. Все чудненько, вот только палач что-то заподозрил. Поразительно, у моих шагов, приглушенных ковром, появились двойники. Мне не надо было оглядываться, чтобы понять, кто следует за мной. Достаточно того, что я видела отражение, изрезанное шрамами морды в мутном серебряном кувшине. Ничего, я зайду в уборную по-настоящему. Оттуда легче будет через окно вылезти на стену дворца. И по таким очаровательным и широким карнизам, которые строили во времена прадеда Пия Кровавого, заберусь наверх. А там и до покоя в серой мрази недалеко. как раз минуя ловушки, наставленные королем и палачом вокруг монарших покоев. Мы с Конрадом чинно вышли из комнат короля-ребенка и направились в сторону кабинета задумчивости. Ну, стоило нам свернуть за угол, как мы понеслись со всех ног, не разбирая дороги. Добежать до уборной не удалось. Длинноногий мужчина на короткой дистанции легко догнал меня. Я врезалась в стену, а палач в меня, припечатывая к гобелену. Я дернулась, пытаясь высвободиться. Не тут-то было. «Я знаю, что ты задумала», – змеиное шипение на ухо. «Одна ты туда не пойдешь». Отпираться не было смысла. «Кто меня остановит?» «Я», – хриплый шепот в ухо. «И как же? Ты можешь это сделать? Свяжешь меня? Запрешь в камере, как пытался Серый?» «Хм, какие интересные идеи! Каждый из этих вариантов мне по вкусу!» Засранец мечтательно закатил к потолку свой единственный глаз. Я и сам раздумывая о чем-то подобном и склоняюсь к... «Для начала связать. Ты так заманчиво выглядела, свисая из силков, что я не в состоянии забыть. А потом, да, запереть. Так, чтобы ты больше никогда не убежала от меня. Потому что я все еще помню ту твою выходку и побег». Я внезапно вспомнила дело рук своих и ужаснулась. «Да-да, именно тот факт, что я укусила первый ужас королевства за...» Я начала краснеть и заикаться, осознавая, что палач не простит и, возможно, будет мстить. Мужчины, они гордые и голодные, и такого не терпят. «Икала я, пытаясь вымолвить хоть слово. Палач пробежал по мне своим единственным глазом и как-то сдулся. Расстроился, что ли?» «Испугалась», – скептически хмыкнул он, намеренно поворачиваясь изуродованной половиной лица, отчего я непроизвольно вжалась в стену. Он навис надо мной, прижимая к поверхности. Я в ужасе забилась, но не тут-то было. Кажется, пугая меня, мужчина брал реванш за свое поруганное, оскорбленное и покусанное достоинство. Хотя, если честно, это я должна была обидеться. Честь не у него нагло украли. Вообще-то, это моя прерогатива – красть, воровка я или нет. Но в следующий момент я почувствовала нежное прикосновение к губам, никак не похожее на все то, что я ощущала до этого. Исчезло неистовство, пропали жадность и голод. Палач, будто кошка, языком лакал валерьяновый нектар с моих губ и не мог оторваться. Это было невероятно приятно. Я, словно в наркотическом дурмане, открыла и вновь закрыла глаза, успев заметить только то, что мужчина постарался наклонить голову не изуродованной стороной ко мне. Я наблюдала из-под полуприкрытых век, не осознавая, что творю. Сначала мне хотелось со всего размаха залепить наглецу пощечину. Но по мере того, как рука стремительно двигалась к морде негодяя, чтобы запечатлеть на коже смачный шлепок, она все замедляла скорость и замедляла. В конечном итоге ладонь просто легла на щеку и замерла там. Прикосновение губ было подобно лепестку цветка. Если бы не шрам, я бы ни за что не догадалась, кто целует меня. Нежные движения настолько неспешные и аккуратны, что, забыв про страх, я закрыла глаза, потеряв последние капли осторожности. Когда я вынырнула на поверхность блаженства, будто шальной пузырек в бокале с шампанским, открыла глаза и увидела перед собой искаженный шрамами лик первого ужаса королевства, я чуть не закричала в голос. Шок был подобен разряду молнии, ударившей в мозжечок и прошедшей через спинной мозг прямо в копчик. К моему ужасу палач это заметил. «Ты никуда не пойдешь», – со вздохом мужчина оттолкнул меня от себя. «Если простой поцелуй со мной так тебя пугает, то не представляю, что может сделать с тобой Северьян Пепельный, если ты впадаешь в ступор. Скорее всего, что захочет», – уточнил Конрад на тот случай, если я не поняла его мысль. «Первый советник сотни раз порочнее, извращеннее и страшнее меня, потому что его воспаленному мозгу по силам придумать для тебя такую пытку, по сравнению с которой мучения ада покажутся тебе невинным отдыхом». «Нет, я пойду, во что бы то ни стало пойду». Одна черная бровь иронично приподнялась. А ты испорченнее, чем я думал. Неужели тебя привлекает опасность? Хочешь оказаться в лапах серого извращенца? Ты слышала, что он делал со своими женами?» «Не слышала, но представляла. И да, я боялась до дрожи. Однако расклад стоял, мнимая безопасность или моя сестра. К тому же своему страху надо смотреть в лицо. Надеюсь, что не попадусь». Я повернулась к палачу и уставилась в его единственный глаз. «Если тебя устраивает то, что происходит, оставь все как есть. Живи, словно собака в конуре, в своей жалкой лачуге вне дворца. Рано или поздно Северьян доберется и до тебя, и до твоего брата. Это сейчас он хочет денег. Когда они у него будут в таком достатке, что станет некуда девать, он захочет власти». Лицо палача своим выражением было похоже на кирпич. И все потому, что он не мог мне ничего возразить, даже если и хотел. Вероятно, я озвучила его тайные страхи. «Дела, что творятся здесь, не устраивают меня, так же, как и тебя, и поэтому вместо тебя иду я». «Ты извращеннее, чем я думала. Хочешь попасть в ловушку Северьяна Пепельного?» — передразнила я мужчину противным голоском. «Поэтому иду я», — уже обычным голосом и с нажимом произнесла я. Палач пошло осклабился. «Я воин, солдат и наемник. Ты и представить не можешь, насколько я извращен». Руки мужчины вдруг обрели поразительную проворность и зажили какой-то совершенно развратной жизнью. Поползли по коже, забираясь под корсаж. Мужчина склонился надо мной, закрывая свет свечей. И я, увы, в очередной раз уплыла от прикосновения его шершавых от шрама губ. Голод, жажда, заразил же гад. Я теперь никогда не смогу насытиться одним поцелуем. Мне уже хочется больше и больше, — горько подумала я, обвивая шею палача руками. «Моя смелая девочка», — прошептал палач, разрывая поцелуй. Я безотчетно потянулась вновь к нему, требуя продолжения банкета. Не хотелось терять то чувство блаженства, когда твоя голова легкая, как перышко. Губы немного припухли от поцелуев и покалывают, а в животе будто порхает стайка бабочек. Вставая с цыпочек, я вся тянулась к его губам, чтобы вновь ощутить все это. «И уж коли ты разделяешь мои вкусы, я иду грабить серого подлеца с тобой», — хриплый шепот в ухо. От услышанного глаза сами собой широко распахнулись, и я внезапно вернулась в реальность. «Что это я здесь творю, когда давно должна зачищать и обчищать покой первого советника по торговым делам? А тут еще и палач, как маленький ребенок, напрашивается взять его с собой, не понимая, сколь это опасно, в первую очередь для меня. С чего это ты взял, что я возьму тебя с собой? Ты только мешаться под ногами будешь, топать своими тяжелыми солдатскими сапогами, оповещая на сотню миль о своем приближении. Воровство? Заимствование. Тонкая наука, требующая тишины и особого искусства. С того, что, во-первых, я тебя по-любому одну никуда не отпущу. Обещал же я не спускать с тебя глаз». Я закатила глаза к потолку. «Ничем его не прошибешь. Все по-своему делает. А во-вторых, я точно знаю, в каких покоях из 10 отведенных ему спит Северьян Пепельный. И в курсе о каждой ловушке там. Без меня ты опять зависнешь в одной из них. Впрочем, если хочешь, преподнеси сюрприз серому в виде себя любимой, подвешенной на веревочке, как колбаска. Я тебя останавливать не буду. Только скажи, где документы, я добуду их самостоятельно. И прохлаждайся петле сколько хочешь». Я вспомнила, как была беззащитна в шелковых силках и как веревки душили. Вот бывший женишок моей сестры наиграется. И еще на ум пришли слова серого развратника: «Я куплю вас двоих за полцены. Вы сами придете ко мне». Если Льель узнает, что я в руках Северьяна Пепельного, увы, сестренка у меня недалекая, она, конечно же, бросится на помощь и тоже попадет в его коварные лапы. Вот тогда серый ублюдок поглумится. Мы действительно обе будем в его власти. Меня передернуло. Я еще колебалась. Ни разу я не ходила на дело в компании. Конрад все решил за меня. Идем. И кто это его у нас тут главным назначил? Меня схватили и потянули за собой. Дворец жил своей жизнью, не замечая нас. По лестницам спускались и поднимались слуги и служанки. По галереям прогуливались господа, но никто из них не заметил нас. Я думала, что Конрад будет для меня обузой, и путь до покоев первого советника станет мучением. Но, к моему удивлению, в скрытности и осторожности палач превосходил даже меня. Его шерсть не была такого же глубокого черного оттенка, как моя. И никакой он не Конрад черный, скорее темно-серый. Палач прекрасно сливался с тенями и растворялся в них. Не то, что я. После покраски моя кремовая шкура смотрелась, как бельмо на глазу. Я безуспешно куталась в плащ, чтобы хоть как-то замаскироваться. Скользя за Конрадом, я заметила, кончик хвоста палача отрублен, а вовсе не квадратной формы, как у котов. Уши? Да, раньше они были длиннее. Их так сильно кто-то обгрыз, что непонятно, какой они формы. Я в очередной раз задалась вопросом о породе этого энака. Мы, словно две тени, поднялись на нужный этаж и притаились, осматривая коридор. Здесь присутствовала совершенно другая атмосфера. Не было людей. Они сторонились этого этажа, стараясь лишний раз сюда не заходить. Даже свечи горели как-то тускло. В полумраке чудилось, статуи вот-вот нападут. Казалось, все источает зло. Даже стены, мебели, гобелены сочатся флюидами, от которых мурашки бегут по шкуре. И тишина гробовая. Конрад махнул рукой и скользнул к неприметным дверям. От остальных, резных и нарядных, они отличались простотой и укромностью, а еще десятком замочных скважин. У меня глаза округлились при виде этой вереницы разнокалиберных дырок. Палач сел на корточки и, подсокав языком, принялся вскрывать один из замков обыкновенным кинжалом. В считанные секунды почти все замки были вскрыты, кроме последнего. «Ты неплохо подкрадываешься и взламываешь засовы», – шепотом нарушила молчание я, лишь бы не слышать этой зловещей тишины. Невыносимо сидеть и ждать неизвестности под дверью. «А ты думаешь, в армии сладко живется?» – пыхтя отозвался палач. «У наемников один закон – не своруешь, не поешь». Я подобрала челюсть с ковра. «То есть ты был среди сопротивления?» «Да где я только не был!» – шепотом отозвался палач, сражаясь с последним замком. Вредная железяка не сдавалась. Мужчина потянул руку и невесомым движением погладил меня по волосам. Ласковое, ненавязчивое действие. Это теплое доверительное движение заставило меня замереть и даже затаить дыхание. Внезапно я осознала – опять плыву. «Ну что ты будешь делать?» Очнувшись, я вскинула руку и схватилась за волосы, но мужчина уже убрал руку. Между двух пальцев палача сверкала жемчужная шпилька, которую он тут же безжалостно сломал. И снова набросился на непокорный замок, уже с отмычкой и кинжалом наголо. Мне только и оставалось смущенно убрать рассыпавшиеся волосы за ухо. Не признаваться же, что это прикосновение взволновало меня. Я вздохнула и прибольно ущипнула себя за руку во избежание очередного дрейфа в страну небесных пряников. И тут же, зашипев, потерла руку. «Больно-то как?» «Правильно, сейчас не время слюни распускать, тем более на такой опасный пирожок, для тебя не предназначенный. По всему видно, хоть первый ужас королевства и снискал себе кошмарную славу, он не так прост, как кажется. Происхождение у него явно не плебейское». Хоть и недолго, но его воспитывали как дворянина. Правда, потом трудная жизнь наложила на него свой кошмарный отпечаток, как и на меня. Еще неизвестно, за какие такие прегрешения его вытурили из титулованных, и не было ли это нечто похлеще того, что вытворял со мной этот недокормленный в своей каморке. А я уж повидала испорченных дворянских сыночков. Слишком часто они спускались в нижние кварталы, чтобы заглядываться на бедных девушек, а после покупать их и соблазнять. По сравнению с ними палач – сущий ребенок, потерянный и заблудившийся, хоть и наделен немеренной силой и совершенным умением владеть мечом. Как назло, Конрад сидел ко мне не изуродованной стороной лица, так что я могла любоваться мужественным профилем. Я снова стала уплывать. Второй щипок не понадобился. Кончик кинжала сломался, заставив меня очнуться и вынырнуть из розовой дымки. Палач справился с последним замком. Предупредив меня знаком, что необходимо быть максимально осторожными и тихими, мужчина, как тень, скользнул в приоткрытую дверь. В очередной раз, проследив за палачом, я задалась вопросом, какого он вида? Его грация и плавность движений поражала. Под лоснящейся шкурой перекатывались стальные бугры мышц. Так и хотелось прислониться к этой твердой спине, что я к своему ужасу и сделала. Нет, определенно, извращенный голод – заразная болезнь. Я инфицирована. Это какой-то вид инфлюенции, передающийся при поцелуях. Необходимо искать лекарства. Я разозлилась на себя за свои чувства, которые не поддавались контролю. Обогнув палача, скользнула вперед и тут же шарахнулась назад, буквально сев на колени к мужчине. Мой тонкий слух уловил движение в одной из комнат напротив. «Значит, мне не показалось», – поднимая меня, переворачивая и сажая на себя, заметил палач. После плюхнулся на задницу, мастясь поудобнее. «Подождем». Долго я так не выдержала. Как на иголках, вернее, на одной иголке. Большой, толстый и неумолимо растущий. «А он?» – начала шепотом. Я все еще сидела у него на коленях, страсть как смущающая и неудобно. «Нет, он сюда не придет. Это заброшенная гардеробная в одной из комнат, предназначенная для его многочисленных любовниц. Сейчас здесь никого нет». Конрад говорил, все так же прислоняя свой рот к моему уху, жарко туда дыша. Более того, его шаловливые губы уже начинали покусывать мою мочку. «Похоже, эти апартаменты пустуют не меньше месяца. С чего бы этот серый бандит аппетит потерял?» Вопрос повис в воздухе. «Зато я знаю того, кто постоянно голоден», – промелькнула паническая мысль в голове. «С чего ты это взял?» «А где одежда его женщин? Не голыми же они ходят». Зубы палача прикусили завиток ушка и скользнули на мочку. По спине пробежали мурашки. «Резонно, хотя я бы не удивилась, если бы Северьян держал своих энок без одежды». «Так кто жены, а это любовницы?» Губы уже широко шагали по шее, отмечая поцелуй за поцелуем. Время от времени возвращаясь к тому месту, которое, по мнению мужчины, было недостаточно зацеловано. «Фу, тема какая-то скользкая», – подумала я про себя. «Прям как язык, который скользнул мне в ухо, лизнул шею и вновь отдал первенство губам и зубам. Они попеременно то покусывали, то зацеловывали участки кожи. Неизвестно, от чего она краснела больше, от легких укусов или страстных поцелуев. Шея, ключицы. А так как я сидела на мужчине лицом к нему, остановить это победное шествие было невозможно. Бюст на корсаже сдался без боя, оголяя ничем не укрытую грудь, которая сразу же капитулировала под мощным напором ладоней палача. Как и я, когда добровольно стащила черную рубашку с плеча мужчины и запустила всю пятерню в его волосы. Наши губы встретились сами собой, и я в очередной раз уплыла. Когда вынырнула из океана блаженства, не нашла ничего лучше, кроме как спросить палача. «Что ты делаешь?» «Убиваю время, ждать долго, можно провести эти часы, зацеловывая тебя до смерти». И мое, и его дыхание было сбито. «Так вот, что ты пытаешься сделать», – обронила я и вновь приникла к его губам, деля одно дыхание на двоих. «А ты тогда что делаешь?» Оторвавшись от меня, палач приник поцелуем груди, торчащей из расстегнутого корсажа. Я выгнулась от наслаждения. «Отбираю свою честь обратно. Забирай ее вместе с моей, а не обе твои». Конрад вновь приник к моим губам. В опасные моменты мысли пробегают быстрее разрядов молнии, а риск только больше щекочет нервы, заставляя их звенеть подобно струнам. А еще ты начинаешь ценить силу момента и выпавший тебе шанс. Не знаю, как я могла так быстро прийти к решению, но в какой-то момент, вынырнув из любовного дурмана, я осознала, что не могу все время держать себя в ежовых рукавицах. Если сейчас упущу время, то буду жалеть о нем всю оставшуюся жизнь. Этот сказочный момент больше не повторится. Мы никогда не останемся с Конрадом наедине. Верный пес Короны и уличная воровка никогда не смогут быть вместе. Только здесь и сейчас. Другого времени и места для нас не существует. И поэтому я смело потянулась к трещавшим от напора мужественности штанам палача. Более того, повела себя как истинная дочь улиц, грубо толкнула мужчину, повалив на спину, и смело оседлала его. Не тут-то было. Конрад схватил меня жадно, зло прижал к себе. Юбки в момент оказались где-то выше головы, и мы вместе потонули в кружевной пене. Метры ткани непобедимы. Палач наклонился и зубами выдрал застежку, стягивающую юбку у пояса. Ворох материи был отброшен в сторону. Подъюбник последовал туда же. Бельем я так и не обзавелась. Это стало последней каплей в не очень обширном терпении палача. Мужчина опрокинул меня на ворох ткани и набросился с жадными поцелуями на оголенные участки тела. На полу перемешалась одежда, как и наши запахи. Он был похож на необузданного дикого зверя, скитавшегося в одиночестве долгие годы, много месяцев не видевшего пищи и, наконец, дорвавшегося до желанной добычи. Она пришла в его объятия самостоятельно, как сбывшаяся наяву мечта. Губы проникали во все запретные места, зажигая неугасимый пламень. Тела разогревались и покрывались потом. Нас окутывал запах мускуса и похоти. Это был самый сладкий и желанный аромат на свете. Запах любви двух людей, соединение душ и сплетение тел. Отдаленно он напоминал доставшийся мне по наследству феромон. А ведь я могла бы использовать его сейчас, и палач будет моим навечно. Всего лишь капля зелья, и он пойдет за мной хоть на край света. Воспользовавшись тем, что первый ужас королевства прокладывал дорожку поцелуев вдоль моего живота, я выгнулась в экстазе, закинула руки и нащупала на шее веревку с флакончиком. Секунда, и сосуд исполнения желаний зажат в кулаке. В тот момент, когда Конрад собирался нырнуть в разгоряченные играми глубины, я коварно занесла над ним руку с зельем. Жидкость из открытого флакона уже капнула на ладонь, потекла по пальцам. Капля дрожа замерла на мизинце, готовая упасть на спину мужчины, навечно превратив его в моего раба. «Нет!» Я сжала ладонь, не давая капле упасть. «Не так, не таким способом. Это будет фальшивка. Больше такого искреннего и неповторимого момента, как сейчас, не повторится. А я хочу запомнить время, проведенное с палачом, чистым и незапятнанным ложью и приворотом». Вытерев ладонь о нижнюю юбку, я отбросила ее как можно дальше от нас, делая вид, что ткань мешает. Одурманенной близостью мужчины так ничего и не заметил. Конрад с жадностью набрасывался на доступные места, доставляя своими ласками неописуемый восторг. «Смертельно голоден, как всегда», – подумала я, запуская руки в его темные волосы и склоняясь к губам мужчины. Я знаю средства, чтобы усмирить его аппетит и подзакусить самой. В поцелуях чувствовался привкус горечи расставания. Когда мы добудем доказательства предательства первого советника, Пий станет единовластным правителем Йоли. Конечно же, он не бросит своего брата, вынет из грязи и приблизит к себе. После разоблачения Пепельного Льель тоже окажется в безопасности, и мы с палачом должны будем расстаться. Поэтому в этой комнате, пропахшей нашей страстью, я отдавалась мужчине целиком, без остатка, и забирала все, что могла – ласки, поцелуи, довольное рычание оголодавшего. Все это сохранится в моих воспоминаниях. Все это я тайно украду у палача и унесу с собой, как самые драгоценные моменты. Воровка я, в конце концов, или нет –